А для доставления рабочим настоящего всестороннего и живого политического знания необходимы свои люди, социал-демократы, везде и повсюду, во всех общественных слоях, на всяких позициях, дающих возможность знать внутренние пружины нашего государственного механизма. И необходимы такие люди не только в пропагандистском и агитационном, но еще более в организационном отношении. Есть ли почва для деятельности во всех классах населения? Кто не видит этого, тот опять-таки отстает своей сознательностью от стихийного подъема масс. Рабочее движение вызвало и продолжает вызывать недовольство в одних, надежды на поддержку оппозиции в других, сознание невозможности самодержавия и неизбежности его краха в третьих. Мы были бы только на словах политиками и социал-демократами, как очень и очень часто бывает в действительности, если бы не сознавали своей задачи использовать все и всякие проявления недовольства, собрать и подвергнуть обработке все крупицы хотя бы зародышевого протеста. Не говорим уже о том, что вся многомиллионная масса трудящегося крестьянства, кустарей, мелких ремесленников и прочих, всегда жадно стала бы слушать проповедь сколько-нибудь умелого социал-демократа. Но разве можно указать хотя бы один класс населения, в котором не было бы людей, групп и кружков, недовольных бесправием и произволом, а потому доступных проповеди социал-демократа, как выразители самых наболевших общедемократических нужд? А кто хочет конкретно представить себе эту политическую агитацию социал-демократа во всех классах и слоях населения, тому мы укажем на политические обличения, в широком смысле этого слова, как на главное, но, разумеется, не единственное средство этой агитации. «Мы должны», — писал я в статье, — «с чего начать, Искра, номер 4, май 1901 года, о которой нам придется подробно беседовать ниже, пробудить во всех сколько-нибудь сознательных слоях народа страсть политических обличений. Не надо смущаться тем, что политические обличительные голоса так слабы, редки и робки в настоящее время. Причина этого отнюдь не повальное примирение с полицейским произволом. Причина та, что у людей, способных и готовых обличать, нет трибуны, с которой бы они могли говорить, нет аудитории, страстно слушающей и ободряющей оратора, что они не видят нигде в народе такой силы, с которой бы стоило труда обращаться с жалобой на всемогущее русское правительство. Мы в состоянии теперь, и мы обязаны создать трибуну для всенародного обличения царского правительства. Такой трибуной должна быть социал-демократическая газета. Полное собрание сочинений, том 5, страница 10-11. Именно такой идеальной аудиторией для политических обличений является рабочий класс, которому всесторонне и живое политическое знание нужно прежде всего и больше всего, который наиболее способен претворять это знание в активную борьбу, хотя бы она никаких осязательных результатов и не сулила. А трибуной для всенародных обличений может быть только общерусская газета. Без политического органа немыслимо в современной Европе движение, заслуживающее название политического. А Россия в этом отношении, несомненно, относится также к современной Европе. Печать давно стала уже у нас силой, иначе бы правительство не тратило десятков тысяч рублей на подкуп ее и на субсидирование разных катковых и мещерских. И не новость в самодержавной России, что нелегальная печать проламывала цензурные запоры и заставляла открыто говорить о себе легальные и консервативные органы. Так было и в 70-х, и даже в 50-х годах. А во сколько раз шире и глубже теперь те народные слои, которые готовы читать нелегальную печать и учиться по ней, как жить и как умереть, употребляя выражение рабочего, обратившегося с письмом в Искру, номер 7. В газете «Искра», номер 7, август 1901 года, в отделе «Хроника рабочего движения и письма с фабрик и заводов» было опубликовано письмо одного петербургского рабочего ткача, свидетельствовавшее об огромном влиянии ленинской «Искры» на передовых рабочих. «Я многим товарищам показывал «Искру», и весь номерок истрепался, а он дорог», — писал автор. «Тут про наше дело, про все русское дело, которое копейками не оценишь и часами не определишь. Когда его читаешь, тогда понятно, почему жандармы и полиция боятся нас, рабочих, и тех интеллигентов, за которыми мы идем. Они и правда страшны и царю, и хозяевам, и всем, а не только хозяйским командам. Рабочий народ теперь легко может загореться. Уже все тлеет внизу. Нужна только искра, и будет пожар. Ах, как это верно сказано, что из искры возгорится пламень. Раньше каждая стачка была событием. А теперь всякий видит, что одна стачка — ничего. Теперь свободы нужно добиваться грудью брать ее. Теперь все, и старик, и малый, все читали бы. Да вот горе наше, книжки нет. Я прошлое воскресенье собрал 11 человек и читал, с чего начать. Так мы до ночи не расходились. Как все верно сказано, как до всего дойдено. Хочется нам письмо в эту самую искру вашу написать, чтобы она не только учила, как начать, а и как жить и умереть. Политические обличения являются именно таким объявлением войны правительству, как экономические обличения объявляет войну фабрикантам. И это объявление войны имеет тем более нравственное значение, чем шире и сильнее эта обличительная кампания, чем многочисленнее и решительнее тот общественный класс, который объявляет войну, чтобы начать войну. Политические обличения являются поэтому уже сами по себе одним из могучих средств разложения враждебного строя, средств отвлечения от врага его случайных или временных союзников, средств посеять вражду и недоверие между постоянными участниками самодержавной власти. Авангардом революционных сил сумеет стать в наше время только партия, которая соорганизует действительно всенародные обличения. А это слово «всенародный» имеет очень большое содержание. Громадное большинство обличителей из нерабочего класса, а чтобы стать авангардом, надо именно привлечь другие классы, трезвые политики и хладнокровные деловые люди. Они прекрасно знают, как небезопасно жаловаться даже на низшего чиновника, а не то что на всемогущее русское правительство. И они обратятся к нам с жалобой только тогда, когда увидят, что эта жалоба действительно способна оказать действие, что мы представляем из себя политическую силу. Чтобы стать таковой в глазах посторонних лиц, надо много и упорно работать над повышением нашей сознательности, инициативности и энергии. Для этого недостаточно повесить ярлык «авангард» на теорию и практику арьергарда. Но если мы должны взять на себя организацию действительно всенародных обличений правительства, то в чем же выразится тогда классовый характер нашего движения? Спросит и спрашивает уже нас усердный, не по разуму поклонник тесной органической связи с пролетарской борьбой. Да вот именно в том, что организуем эти всенародные обличения мы, социал-демократы. В том, что освещение всех поднимаемых агитаций вопросов будет даваться в неуклонно социал-демократическом духе, без всяких потачек умышленным и неумышленным искажением марксизма. В том, что вести эту всестороннюю политическую агитацию будет партия, соединяющая в одно неразрывное целое и натиск на правительство от имени всего народа, и революционные воспитания пролетариата, наряду с охраной его политической самостоятельности, и руководство экономической борьбой рабочего класса, утилизацию тех стихийных столкновений его с эксплуататорами, которые поднимают и привлекают в наш лагерь новые и новые слои пролетариата. Но одной из самых характерных черт экономизма является именно непонимание этой связи, более того, этого совпадения самой насущной потребности пролетариата, всестороннее политическое воспитание посредством политической агитации и политических обличений и потребности общедемократического движения. Непонимание выражается не только в мартыновских фразах, но также и в тождественных по смыслу с этими фразами ссылках на классовую якобы точку зрения. Вот как, например, выражается об этом автор экономического письма в номере 12 «Искры». «Недостаток места не позволил нам в «Искре» с полной обстоятельностью ответить на это крайне характерное для экономистов письмо. Мы были очень рады его появлению, ибо толки о невыдержанности классовой точки зрения в «Искре» доходили до нас уже давно, из самых различных сторон. И мы искали только удобного случая или оформленного выражения ходячего обвинения, чтобы ответить на него». А отвечать на нападение мы привыкли не защитой, а контрнападением. Тот же основной недостаток «Искры», переоценка идеологии, является причиной ее непоследовательности в вопросах об отношении социал-демократии к различным общественным классам и направлениям. Решив посредством теоретических выкладок, а не посредством роста партийных задач, растущих вместе с партией, задачу о немедленном переходе к борьбе против абсолютизма и чувствуя, вероятно, всю трудность этой задачи для рабочих при настоящем положении дел, и не только чувствуя, но прекрасно зная, что рабочим эта задача кажется менее трудной, чем заботящимся о малых детях экономическим интеллигентам, ибо рабочие готовы драться даже за требования и не сулящие, говоря языком незабвенного Мартынова, никаких осязательных результатов. но не имея терпения ждать дальнейшего накопления ими сил для этой борьбы, Искра начинает искать союзников в рядах либералов и интеллигенции. Да-да, мы действительно потеряли уже всякое терпение ждать того блаженного, давным-давно уже нам всякими примирителями обещанного времени, когда наши экономисты перестанут сваливать свою отсталость на рабочих, оправдывать недостаток своей энергии недостатком будто бы сил у рабочих. Мы спросим наших экономистов, в чем должно состоять накопление рабочими сил для этой борьбы? Не очевидно ли, что в политическом воспитании рабочих, в изобличении перед ними всех сторон нашего гнусного самодержавия? И не ясно ли, что как раз для этой работы нам и нужны союзники в рядах либералов и интеллигенции, готовые делиться с нами обличениями политического похода на земцев, учителей, статистиков, студентов и прочее? Неужели в самом деле так уж трудно понять эту удивительную хитрую механику? Неужели Аксельрод не твердит уже вам с 1897 года? Задача приобретения русскими социал-демократами, приверженцев и прямых или косвенных союзников среди непролетарских классов решается прежде всего и главным образом характером пропагандистской деятельности в среде самого пролетариата. Аксельрод. К вопросу о современных задачах и тактике русских социал-демократов. Женева, 1898 год, страница 16-17. А Мартынова и прочие экономисты все-таки продолжают представлять себе дело так, что рабочие сначала должны экономической борьбой с хозяевами и с правительством накопить себе силы для трейд-юнионистской политики, а потом уже перейти, должно быть, от трейд-юнионистского воспитания активности к социал-демократической активности. В своих поисках, продолжают экономисты, Искра нередко сходит с классовой точки зрения, затушевывая классовые противоречия и выдвигая на первый план общность недовольства правительством, хотя причины и степень этого недовольства у союзников весьма различны. Таковы, например, отношения Искры к земству. Искра будто бы обещает неудовлетворенным правительственными подачками дворянам помощь рабочего класса, ни слова при этом не обмолвившись о классовой розни этих слоев населения. Если читатель обратится к статьям «Самодержавие и земство», номера 2 и 4 Искры, о которых, вероятно, говорят авторы письма, то увидит, что эти статьи посвящены отношению правительства к мягкой агитации сословно-бюрократического земства, к самодеятельности даже имущих классов. А между этими статьями, номер 3 Искры, была помещена статья специально о классовых антагонизмах в нашей деревне. Смотри Ленин, полное собрание сочинений, том 4, страница 429-437. Имеется в виду статья Струве «Самодержавие и земство», напечатанная в Искре в номерах 2 и 4, февраль и май 1901 года. Помещение в Искре статьи Струве и печатание Зарей конфиденциальной записки Витте «Самодержавие и земство» с предисловием Струве стало возможным в результате январского 1901 года соглашения редакции «Искры и Зари» с демократической оппозицией в лице Струве. Соглашение это, поведенное Аксельродом и Засулич при поддержке Плеханова против голоса Ленина, оказалось кратковременным. Весной 1901 года обнаружилась полная невозможность дальнейшего сотрудничества социал-демократов с буржуазными демократами, и блок со Струве распался. В статье говорится, что рабочему нельзя смотреть равнодушно на борьбу правительства против земства, и земцы приглашаются бросить мягкие речи и сказать твердое и резкое слово, когда перед правительством встанет во весь рост революционная социал-демократия. С чем не согласны тут авторы письма, неизвестно. Думают ли они, что рабочий не поймет слов «имущие классы» и «сословно-бюрократическое земство», что подталкивание земцев к переходу от мягких к резким словам есть переоценка идеологии? Воображают ли они, что рабочие могут накопить в себе силы для борьбы с абсолютизмом, если они не будут знать об отношении абсолютизма к земству? Все это опять-таки остается неизвестным. Ясно только одно, что авторы очень смутно представляют себе политические задачи социал-демократии. Еще яснее это из их фразы «таково же», то есть тоже затемняющие классовые антагонизмы, отношение Искры и к студенческому движению. Вместо призыва рабочих публичной демонстрации заявить, что настоящим очагом насилия, бесчинства и разнузданности является не студенчество, а русское правительство, номер 2 Искры, Смотри Ленин, полное собрание сочинений, том 4, страница 391-396. Мы должны были, вероятно, поместить рассуждение в духе русской мысли. И подобные мысли высказываются социал-демократами осенью 1901 года, после февральских и мартовских событий, накануне нового студенческого подъема, обнаруживающего, что и в этой области стихийность протеста против самодержавия обгоняет сознательное руководство движения со стороны социал-демократии. Стихийное стремление рабочих заступиться за избиваемых полицией и казаками студентов обгоняет сознательную деятельность социал-демократической организации. Между тем, в других статьях, продолжает авторы письма, Искра резко осуждает всякие компромиссы и выступает, например, на защиту нетерпимого поведения гидистов. Мы советуем людям, которые так самоуверенно и так легкомысленно заявляют обыкновенно по поводу разногласий в среде современных социал-демократов, что где эти разногласия несущественны и расколы не оправдывают, пораздумать хорошенько над этими словами. Возможно ли успешная работа в одной организации людей, которые говорят, что в деле выяснения враждебности самодержавия самым различным классам, в деле ознакомления рабочих с оппозицией самодержавию самых различных слоев, мы сделали еще поразительно мало, и людей, которые видят в этом деле компромисс, очевидно, компромисс с теорией экономической борьбы с хозяевами и с правительством. Мы говорили о необходимости внести классовую борьбу в деревню по поводу 40-летия освобождения крестьян. Смотри Ленин, том 4, страница 429-437. И о непримиримости самоуправления и самодержавия по поводу тайной записки Виты. Мы нападали на крепостничество землевладельцев и служащего им правительства по поводу нового закона. Ленин, том 5, страница 87-92. И приветствовали нелегальный земский съезд, поощряя земцев перейти к борьбе от униженных ходатайств. Ленин, том 5, страница 93-94. Мы поощряли студентов, начинавших понимать необходимость политической борьбы и переходивших к таковой, и в то же время бичевали дикое непонимание, обнаруженное сторонниками только студенческого движения, приглашавшими студентов не участвовать в уличных демонстрациях по поводу воззвания исполнительного комитета Московского студенчества от 25 февраля. Мы разоблачали бессмысленные мечтания и лживое лицемерие либеральных лукавцев газеты «Россия», и в то же время отмечали бешенство правительственного застенка, который творил расправу над мирными литераторами, над старыми профессорами и учеными, над известными либеральными земцами. Полицейский набег на литературу. «Россия» — ежедневная умеренно либеральная газета, выходила в Петербурге в 1899-1902 годах под редакцией Сазонова и при участии филитонистов Амфитеатрова и Дорошевича. В январе 1902 года газета была закрыта правительством за фельетон Амфитеатрова господа Обманова. Имеется в виду статья «Засулич» по поводу современных событий и хроника студенческих волнений в отделе из нашей общественной жизни. «Искра», 1901 год, апрель, номер 3. Статья Потрисова о бессмысленных мечтаниях и заметка полицейских набег на литературу, там же июнь, номер 5. Мы разоблачали настоящее значение программы государственной попечительности о благоустройстве быта рабочих и приветствовали ценное признание, что лучше преобразованиями сверху предупредить требования таковых снизу, чем дожидаться последнего. Ленин, полное собрание сочинений, том 5, страница 78-79. Мы поощряли статистиков-протестантов и порицали статистиков-штрейкбехеров. Имеется в виду заметки «Инцидент в Екатеринославском земстве» и «Вятские штрейкбрехеры». «Искра», 1901 год, август и октябрь, номера 7 и 9. Кто усматривает в такой тактике затемнение классового сознания пролетариата и компромисс с либерализмом, тот тем самым обнаруживает, что он совершенно не понимает истинного значения программы «Кредо» и де-факто проводит именно эту программу, сколько бы он от нее ни отрекался. Потому что он тем самым тащит социал-демократию к экономической борьбе с хозяевами и с правительством и пасует перед либерализмом, отказываясь от задачи активно вмешиваться в каждый либеральный вопрос и определять свое социал-демократическое отношение к этому вопросу.